Патрик, предложи мне любую другую страну с равными или адекватно схожими силами, вместе с кем мы можем свернуть шею нагломой Европе и держать мир в кулаке, и я с тобой соглашусь. И тут ты прав, нет такой силы. А почему тебе не нравится вариант ослабить всех в предстоящей войне и нам стать самыми сильными? Будет победитель, и он будет второй по силе, если Сталин, он не забудет и не простит. Дальше лишь противостояние. Что лучше, мой президент, контролировать весь мир, пусть и вместе, или бороться за лидерство в этом мире с неизвестным итогом? Мы могли бы хотя бы попытаться и победить. Не могли. Мы, ирландцы, играем честно, ни англичане постоянно гадить не в нашем характере. Лучше взять все, чем половину, и бороться с сильным противником, имея все шансы проиграть. Убедил, Северному альянсу быть. Тогда нам надо уделить все внимание технике, в первую очередь самолеты и ПВО, ну и разумеется флот. ПВО, нам зачем? Сначала выбить с Тихого океана японцев, а значит будет война авианосцев, но кроме самолетов, нужно ПВО против этих самых самолетов, что узкоглазые ублюдки будут активно использовать против нас, да и наш будущий союзник СССР будет нуждаться в ПВО, а значит активно их у нас покупать. И что у нас с ПВО? А мои агенты достали интересные бумаги, флаг или 88, немцы придумали и поставили на вооружение в прошлом году, но главное, 88 мм, крайне перспективная пушка. Мои аналитики выдают, что если ее развернуть в поле, в случае необходимости пробьет любую танковую броню. Надо запускать в массовое производство, заодно по заключению союза снабжать ей СССР. Бернард, ты говоришь словно русский, ее еще у нас нет в достаточном количестве, а уже поставлять в СССР. Деньги, мой президент, кроме самой зенитки мы в первую очередь будем продавать снаряды и, конечно, лицензию на их выпуск, пусть сами делают, а нам отчисляют миллионы долларов. А сейчас говоришь, как еврей. Кеннеди засмеялся. Еще нам нужны тягачи и продать эти самые тягачи в СССР. Снова деньги. Кеннеди уже почти истерично смеялся. Как сказали бы в 21 веке под столом. Да, но там еще и новая концепция применения оружия. Если пушки смогут работать прямо с тягачей, будет этакий аналог советской тачанки. Нет, на ходу стрелять не смогут, на то и пушки, зато прикрывать передвижение войск, танков, отбивать неожиданную танковую атаку и подобные маневры будут более, чем способны. Ты проконтролируешь подобный выпуск? Разумеется, господин президент. Еще немного, и ты предложишь мне начать первую пятилетку. Уже, вот папка с предложениями, что нужно построить и создать. Уверен, до большой войны в Европе осталось 5-6 лет. Даже так? Да, Англия выращивает Гитлера. Да непростой был разговор. Но главное, Северный альянс мне удалось продавить. Если господство в воздухе во время ВОВ не будет тотальным, то не будет тех страшных танковых прорывов, что знала наша история. Взять знаменитое танковое сражение Дубно-Луцк-Броды, его по своей сути выиграли советские танкисты, в пух и прах разгромив хваленых немецких панциров. Кому они слили бой? ПВО и авиации. Именно 88, что использовали нацисты, смогли пробить танковую броню советских танков, авиация разбивать на марше в основном пехотные колонны. В итоге танкисты без поддержки пехоты, постоянно теряя танки, были вынуждены сами, порой лишившись техники, вступать в бой, как пехота, и в результате проиграть. Да был героизм, но героизм всегда из-за долбоебизма начальников. Армия вообще-то командная игра. Еще когда я служил, освоил одно правило. Когда солдат, сержант или любой младший офицер вынужден идти на героизм, значит просчитался средний или высший командный состав. Ибо в любом остальном случае даже война вполне себе штатная ситуация. Да трудная, да там убивают и калечат, да грязная и тяжелая работа, но именно работа, а не героизм и жопа в мыле. ПВО прикрывают, они вынуждены вступать на марше в бой. В свою очередь ПВО, прикрыв от авиации, получает прикрытие пехоты, и не нужно отстреливаться от штурмовиков вермахта. Танки в свою очередь прикрывают пехоту, и та идет в наступление под прикрытием брони, но и танкистам будет кисло, когда они без махры двигают вперед. Авиация вещь нужная, и без нее кисло придется, но в случае хороших ПВО, будет терпимо и можно пережить. А когда у тебя ПВО выбили или оно слабое, и у тебя вражеские самолеты по головам ходят, ты никакой серьезной переброской войск заняться не сможешь. Вот и помогу своей родине, пусть у них будет до жопы 88, и посмотрим, что тогда сделают танкисты и хваленая Люфтваффе. А в героизм наших солдат я верю, они не отступят и не побегут, танки будут будто спички гореть, да и самолеты регулярно падать. Еще бы до Павлова добраться, Этот штопанный явно же агент Абвера, если бы он не сдал фронт, хрен бы он рухнул в 1941. Ничего, к 1941 я как директор ФБР, его минимум грохну, если не найду методы, как сдать придурка НКВД. С одной стороны должность шикарная, а с другой паршивая. Не могу я как директор такой конторы и одновременно агент Кремля заявить, что у меня есть доказательства о предательстве Павлова. Скажут, предъяви. Был бы даже в каком генеральском чине, там бы хоть соврал, что просто видел документы, украсть и предъявить их не могу. Здесь мне сделать снимки и передать в Кремль не составит большого труда, но доказательств у меня нет. Хотя кто он у нас сейчас на 1933 год, можно через свои каналы пробить, а там можно и в темную послать уголовников, зарежут генерала за стакан полинки и всего делов. Однако приказ полученный начиналась первая пятилетка, или как лихо называют такую форму экономики жулики-экономисты, пушки вместо масла. Ага, попробовали бы они этими самыми пушками накормить народ. Пока у вас не решена проблема с продуктами питания, вы можете любые вооружения выпускать, хоть кольчугу в средние века и мечи, хоть сейчас средства ПВО, самолеты и тягачи под то ПВО, жрать-то народ у вас что будет? Просто выпуск пушек дает работу и рабочие места. Ну и рабочие не просто на халяву получают пайкой свое масло, а за работу по производству вооружения. Хотя понаслушался я тех дебилушек и жулья из экономистов. Помнится, в святые 90-е эти мошенники на полном серьезе заявляли, что СССР делал слишком много танков и прочего вооружения и, дескать, это надорвало его экономику. Хрен там, надорвало его экономику содержание разных стран по всему миру. Да на шару, выпускать не просто оружие, а лучшее в мире оружие крайне выгодно. Выгоднее только наркоту делать и продавать на черном рынке. Если же не черный рынок, а для своих же медиков и законными способами тот же опиум и прочий морфин с кокаином стоит копейки. Получается, оружие делать выгоднее наркоты, если ты по официальным каналам собрался торговать. Можно посчитать, сколько стоит один современный танк и, скажем, один микроволновка, телевизор или джинсы с жвачкой, которую так хотели в СССР, затем высчитать, а сколько той жвачки, джинсов и телевизоров с видеомагнитофонами могли бы поставить в Союз. Причем той же Японии могло никуда не упереться советские танки, их могли купить в Африке, а заплатить алмазами. Вот уже обработанные советскими ювелирами брюлики, да в каком красивом колье и прочее вполне бы купил какой владелец фирмы условно Panasonic своей жене или любовнице. А уже на эти бабки закупить тех видиков фирмы Panasonic вагон и маленькую тележку и продавай в СССР. Население бы и успокоилось. Опять же, в Африке вечная война, там не один АК нужен, качественной советской сборки, а минимум какой полевой командир 1000 купит, да еще и патронов к тем калашам. Вот и считайте, 1000 калашей и 100 тысяч патронов к ним, это сколько жвачки получится? Потому когда какой-то дебил начинает вещать: пушки вместо масла, у меня одно желание — разбить придурку голову арматурой. Пушки или вообще любое высокотехнологичное изделие с высокой добавочной стоимостью и есть масло. Ибо если не мировой голод, то жратвы ты всегда купишь. Сельскохозяйственное производство — одно из самых слабых в экономической модели. Нужное, но плевать, даже если оно дотационное. Ибо жратва есть элемент твоей национальной безопасности. Если людям жрать нечего, пушками их не накормишь. Однако пока есть в мире другие страны, в том числе с едой, и пока ты выпускаешь нужный для тех стран товар, да еще такой, который они сами создать не могут, ты будешь сыт, пьяные губы в табаке. Ну и правители СССР специально все делали неэффективно. Вон уже независимая Украина была третьей в мире по продаже оружия и неплохо жила, распродавая запасы СССР. Глава 15. Твой это век, твоя компьютерная эра. Первая пятилетка стремилась к своему логичному завершению. Северный альянс уже сейчас приносил свои плоды. Для примера, регулярное телевещание 9, регулярное телевещание. В реальной истории в СССР началось регулярное телевещание в 1938 году. Разумеется, далеко не во всех селах было электричество, не то, чтобы там были телевышки, и на весь Союз вещание не проходило. Первое распространялось на город Ленина, Ленинград, как колыбель революции, затем пришло в Москву. Здесь мой авторский беспредел, предположив, что ученые США и СССР сотрудничают и при государственном капитализме в США и социализме в СССР вещание началось на год раньше. Причем нерегулярное и первое телевещание в СССР было в 1932 году, Правда, по электронно-механическому даже не телевизору, а специальной телевизионной приставке к радиоприемнику с названием «Б2». Потому как говорилось в рекламе МММ, почему нет, Леня? Когда две мощные страны поднимают отрасль, она вполне себе может быстрее развиваться. Шло не только в СССР с 1937 года, оно шло на территории СССР и США. Телевизоры стоили безумных денег внутри Соединенных Штатов, да и в Союзе были развлечением далеко не для всех. Потому по совместной советско-американской программе их продавали в кредит обществам, а общества формировались из жителей одного подъезда или крупной коммунальной квартиры. К счастью, каливинги в США, в том числе благодаря государственному капитализму, уходили в прошлое. Причем, зная будущее и как должен работать дебилизатор, мы не просто опережали весь мир, но СССР был вынужден следовать нашей традиции и многие наши программы просто копировать. Для примера появились многочисленные шоу, в частности, зная и понимая, как будет работать телевидение СССР, выпустили КВН, который сразу же стал международным, ибо в клубе веселых и находчивых выступали студенты. А уж кого-кого или чего-чего, так студентов и образование СССР продвигал. Кроме того, появилось псевдоинтеллектуальное шоу для людей со средней дебильностью «Поле чудес», но главное, там дарили подарки, как самому ведущему, так и от телепрограммы. Впрочем, в США большей популярностью пользовался советский вариант программы. Естественно, он выходил сразу после работы переводчика и все дела в особых призах, что выдавали в СССР. Ведущий просто искрил юмором, талантище. Про такого я даже не слышал. Возможно, в первом варианте истории работал в каком театре сатиры и юмора, а во времена ВОВ погиб на фронте. Учитывая, что многие телепрограммы придумал я, занимаясь обычным плагиатом и используя знания о будущем, то кроме отчислений за лицензию, как автору, моя популярность выросла в народе, но главное у младшего Кеннеди, а Т.К. я уже был одним из членов правительств, пусть и исполнительной ветви власти, но довольно часто встречался с молодым Шоном. У нас были беседы, и они все чаще и чаще заносило нас в совсем дальние дали. Говорят, скоро будет одно сплошное телевидение, подумать страшно. Теперь даже покупки можно совершать по телевизору. Делился впечатлениями о новинке «Магазин на диване», молодой Кеннеди. Телевизор лишь первый шаг, впереди компьютерная эра, и мы в нее уже вляпались двумя ногами. Что такое эти твои компьютеры? Никогда не слышал. Сейчас, громоздкая и полностью бесполезная хреновина для простых людей, только яйцеголовые ее и могут использовать, она пока полностью механическая и никакой электроники. Бернард, ты так говоришь пока, будто что-то знаешь. Работа у меня такая — знать, чуть больше, чем другие. Не уверен, что даже ученые сейчас понимают, над чем они работают. Компьютеры будут работать от электричества и высчитывать за секунду миллионов различных операций, а формулы и все такое. Понимаю. Молодой Кеннеди даже немного загрустил, теряя интерес к разговору. Да будут и научные программы, а изначально только научные. Потому люди станут писать программы для игр, детишки будут играть в компьютеры. Там будут бегать, например, бандиты и полицейские, и ты можешь быть кем хочешь. Хочешь бандитом, хочешь полицейским. Да кто же захочет быть бандитом? Смотря какая игра, многие захотят, сможешь угонять машины, грабить банки, вступать в перестрелки, и будешь видеть все, как в самом настоящем кино, и управлять главным героем на телеэкране. Такое невозможно, Бернард. Сейчас да. Годам к 1960-70 начнут первые подобные игры появляться и будут достаточно примитивными, а уже в 80-90 станут все больше и больше походить на реальность. Ты еще скажи, что не будут отличаться от реальности. Не при нашей жизни, конечно. Но если не знать, что ты в игре, можешь подумать, что находишься в настоящем мире. Более того, когда-то игра-симулятор жизни разовьется настолько, что сама создаст игру, в которой будет симулятор жизни. Игра в игре, скорее симуляция в симуляции, как знать. Над нами миллиарды звезд, и где-то есть жизнь, которая началась на миллиарды лет раньше нашей. Потому, скорее всего, такая игра давно создана, и более того, она создала свою симуляцию, а так свою и так до бесконечности по принципу зеркального коридора. Ты хочешь сказать, мы живем в симуляции? Шанс, что мы живем в реальном мире, крайне мал, он стремится к нулю. И что же делать, Бернард? Просто жить и развиваться. Для нас симуляция и есть наша реальная жизнь, но и развиваться, развивая нашу игру. Если нельзя выбраться из симуляции, то можно создать свою, создать свой мир и уйти туда и жить там вечно и счастливо. Это реально? В случае, если сам человек изменится, коммунисты пытаются, а мы нет. Когда я вырасту, попытаюсь построить коммунизм в США. Только отцу про это не говори, тебе ремня по жопе прилетит, а меня расстреляют. Ты покажешь мне эту штуковину, Бернард? Ну, компьютер, почему нет? Но он кроме веса сейчас ничем не впечатляет. Так постепенно я готовил молодого наследника к мысли, что надо строить коммунизм. Что не святой Патрик назначит со временем Шон не главой социал-демократической партии, я не сомневался и верил и хранил в душе надежду провести революцию сверху и без крови. Технологии развивались и не только благодаря США. Вот что я хотел показать и показал молодому Кеннеди. СССР, следуя своим союзническим обязательствам, поделился с нами компьютерными технологиями. Это была даже не разработка наших союзников, а работа немцев. Нацист с именем Конрад Сузи разработал первое механическое вычислительное устройство, которое назвал в честь себя Z1. Надо отметить, что эта махина достигала веса в 1 тонну. Еще никакой электроники в ней не было, но по своим каналам еще из старых агентов Коминтерна Союз украл разработки и поделился с нами. Русские, когда союзники с ними пытаются вести себя честно, тоже ведут себя честно, хотя в этом была и хитрость. Ибо в 1938 году, когда с нами поделились секретными чертежами, СССР мог построить такую машину, как, впрочем, и мы, вот только когда над ней работать стали сообща, но и продвижение по работам были куда более серьезные. Потому обе машины, одна в СССР, а другая в США, собранные в режиме особой секретности, работали, и мозгоправы добивались каких-то там результатов. Уже разрабатывался код для программирования аппаратов и аналогичные модели на базе украденных. Кстати, в известной мне истории СССР изначально отставал от США, именно по причине того, что в 1941 Конрад выпустит уже Z3, да еще электронно-механическую, а не просто механическую, и разработает к ней язык программирования. Затем инженера присвоит себе США, а СССР пойдет по своему пути и потому чуть позже создаст свою модель компьютера с языком программирования на троичном коде. Будет ли он хуже или лучше, никто так и не узнает, ибо Хрущев в будущем запретит кибернетику, объявив, чуть не лженаукой. Одновременно прикажет КГБ воровать компьютерные технологии на Западе. Более того, СССР оправится от такого подлого удара, безумного кукурузника, и настолько разовьет свою науку, что сможет сепарироваться от западных технологий, двигаясь дальше, да на базе украденных, но уже делать свое. Как, скажем, США на базе немецких технологий, по сути украденных у Германии, станет свои компы делать, да они будут на базе немецких, но уже отдельно свои собственные, ибо многое разовьют, переосмыслят и сделают по-своему. Однако уничтожение СССР и данной компьютерной ветки не даст права на развитие. Сейчас же, ближе к 1939 году, история развилась по спирали. На базе механических машинок весом в 1 тонну русские создали троичный код, как язык программирования, а ученые из США двоичные, и было принято решение развивать оба данных языка программирования и двигаться параллельно, но делясь наработками. Но в результате, обе две наши страны были вынуждены построить еще 2 новых вычислительных центра, где работали на двоичном и троичном коде. На фото музейный экспонат — телевизор «Ленинград», послевоенного выпуска. Просто подобные телевизоры могли выйти гораздо раньше, если две страны работали бы совместно. Разумеется, такие аппараты были бы доступны далеко не всем, минимум из-за своей стоимости, но как автор, предполагаю, примерно такие бы и стали производить. У нас же с Викки появился вполне себе настоящий и в чем-то похожий непривычный мне зомбоящик. Причем, пользуясь своим послезнанием и положением в обществе, я запустил первый именно классический фильм про зомби в Голливуде. Ибо такие фильмы уже были, и первый вышел аж в 1932 году, но нифига не классический. В основе сюжета, кто-то куда-то ехал, там где культ вуду, и короче, нифига не то, к чему я привык. Мой же сценарий был куда более современного толка. Некий ученый-дебил, ну или гений, разработал отравляющий газ, а тот не только травил, а он что-то там намешал, и мертвые вставали из могилы и бежали жрать живых. Причем дальше по классике, укушенный становился зомби. Современный мне грим и плохое качество пленки вполне себе позволяло создать образы трупов на экране. Те шастали, и некоторые типа посвежее трупы бегали, нападали. Кровь, кишки, все дела. В итоге, когда мы сели всей семьей, я, моя жена, отец, теща с тестем, смотреть продукцию Голливуда, да еще снятую по моему сценарию, разное услышал. Первым высказался мой отец примерно через 15 минут фильма: «Берни, ты дебил. Почему, папа? Я думаю, после просмотра твоего фильма многие дети не смогут уснуть. Ты напугал всю Америку. Так это фильм ужасов, и он далеко не для детей. А что, реально бывают такие газы? Спросила меня Вика, прижимаясь ко мне всем телом и пытаясь спрятаться за меня, но все же храбро выглядывая из-за моего плеча на экран телевизора и смотря за происходящим на экранчике. Нет, конечно, это были бы идеальные солдаты против войск противника. Ну не скажи, они бы своих сожрали, высказался мой тесть. Так кто бы такой газ на своей территории применял, возразил я. Короче, фильмец прошел с огромным кассовым успехом. Да его крутили несколько раз по телевизору, но телевизоры были далеко не у всех, потому и вот такой домашний просмотр был мало кому доступен. Только очень богатым и уважаемым гражданам США, ну или жителям крупных городов, чьи подъезды взяли в кредит один на подъезд и установили на первом этаже телевизор. Зато в кинотеатры многие ходили на этот фильм по несколько раз, иногда до 5-7, это был безумный кассовый успех. Деньги. Деньги мне поступали, ибо по контракту я не взял за сценарий ни цента, но оговаривалось, что 10% от всех кассовых сборов, в том числе после проката по ТВ, пойдет в мой бездонный карман. Вот и капали деньжонки на мой счет. Не уверен, что в мой сценарий поверили, но у творца большого террора, директора ФБР, сценарий было сложно не взять в работу, ибо кто его знает, может, окажешься врагом народа, да и контракт пришлось подписывать на моих условиях по тем же самым причинам. В том же 1938 начался совместный урановый проект 10, урановый проект, в реальной истории начат в 1939 году, так что при ГГ, когда Советско-Американский альянс страны выступили на год раньше в своем исследовании, который снова вели два государства-союзников совместными усилиями. Но крайне трудно сказать, были ли успехи более значительными, чем в известной мне истории, или мы отставали. По понятным причинам даже в 21 веке достаточно общая информация на тему, чего удалось добиться странам на первом этапе исследования, и это ни в коей мере не инструкция для остальных, как собрать свою ядерную бомбу. Стремительно не просто приближался, можно сказать, накатывал грозный 1941 год, многое было сделано, но было постоянное ощущение времени, как жмение песка, который стремительно утекает сквозь пальцы. Однако у народа напротив возникала некая эйфория по докладам разведки. Появление телевидения и телевизоров особо радостно воспринималось населением, дескать, еще чуть и наши технологии шагнут очень значительно вперед. Данная уверенность подкреплялась потребительским кредитом. Потребительский кредит, или Линстерномима. 7-й год прошел с окончания Великой депрессии, которую сменил Великий террор. Алан куда увереннее смотрел в будущее. Они, граждане США, самые настоящие хозяева страны, ибо захотели и свергли банкиров. Вот скажите, в какой еще стране подобное возможно? Да поголодали немного, было такое, что сидели без работы. Вот только возмущение голодом и разговоры на улицах, а затем и митинги, и правительству, и самому пришлось отправлять комиссаров и заняться еврейскими банкирами. А что теперь? Теперь Алан почтенный и уважаемый гражданин в своем сообществе. Мало того, что работает, так он уже имеет, кроме квартиры, тоже мне ценность у всех есть, даже автомобиль. Да не новый старенький Ford T, что приобрел в кредит, но и платы по нему смешные в месяц. Более того, кроме квартиры он купил себе дом, который, как какой-то миллионер, использует под дачу. Правда, домик совсем маленький и не имеет земли, да если честно, и фундамента, да и не может иметь, ибо домик у него, если откровенно, на колесах, да фургончик, но позволяет, когда отпуск, путешествовать по стране, да что там отпуск, он в воскресенье всегда отправляется, пусть и не очень далеко, отдохнуть со своей семьей на природе, ибо в его доме для загородной жизни, звучит-то как почти, как загородный дом, есть абсолютно все. Имеется примус, бак с водой для туалета и принятия душа, правда, потом содержимое, только из туалета выливается в отдельный бак, и это надо утилизировать, но достаточно слить в мусорный бак, и такое нормально, а от помывки вода просто течет под фургончик, колеса резиновые, что им будет. Да и земля быстро просохнет после принятия душа, кем-то из членов семьи. В его доме для загородной жизни есть все, даже примус, который заполняют газом, название бензина газ на английском, и позволяет готовить прямо в доме. Вот за фургон приходится куда больше платить. Вот только у них страна равенства и возможностей. С одной стороны, эти самые суфражистки его всегда раздражали, и бабам, по мнению Алана, больно много воли дали, а вот с другой, Когда была решена проблема с безработицей и было открыто множество других производств, его жена вышла на работу. Некоторые мужчины шутили, поговаривают, шутку придумал сам директор ФБР мистер Ленстер. «Я свою женщину не ограничиваю, у нее две работы, с», высказался Бернард. Америка, точнее мужчины США, очень громко посмеялись над его словами, если, конечно, это он их сказал, а затем приняли на вооружение, ибо задумались над мудрыми словами своего любимца директора бюро, который истребил бандитизм и преступность на улицах города. Получается, пока Алан работает, дабы прокормить семью, его благоверная сидит дома и ни черта не делает. Максимум уборка по квартире, пригляд за детьми, да стирка с готовкой, а учитывая водопровод в доме и что не требовалось ту воду таскать, как скажем, когда жили в бараках, то и вообще непонятно, чем жена занимается. Дети уже относительно взрослые, приходят из школы и пропадают до самого вечера во дворах, гуляя со сверстниками, им пригляд не нужен. У них же в городке открылся снарядный завод, что делал снаряды для каких-то новомодных пушек, и бабам там платили почти, как мужчинам, лишь на 25% ниже зарплата. Подумал Алан, да и отправил свою жену на работу, ибо нечего дома сидеть, мозоли на жопе отсиживать. Вот и появились деньги, дабы не просто брать, но и оплачивать все эти многочисленные кредиты. Ленстерномика не просто красивое слово, а новейшая модель экономики, когда появилась вторая рабочая армия из баб. Да плюс кредиты дают, причем направо и налево, кому хочешь дают, ага. Оно ведь понятно, безработных нет, а ежели справка, что муж и его баба работают, так чего и не дать. Раньше Алан один семью тянул, дуру жену кормил, пока они ничего не делала, да дома сидела, мозоли, значит, на жопе высиживая, а теперь красота. Денег стало много больше и всего стало больше, живут совсем по-богатому. Глава 16. Начало Второй мировой. Однако не духовной пищей единой жил Северный Альянс. Наш союзник СССР действовал с размахом и, опираясь в том числе на кредитные деньги, развернул производство зенитных пушек 8-8, причем на базе тягачей, что давало их достаточно оперативно использовать. РККА получила на западные границы более 100 тысяч таких тягачей, оснащенных зенитками, но уже в переосмысленном виде с бронещитом и возможностью использовать против танков противника в случае острой необходимости. История развивалась по спирали, и в этой версии Финляндия все так же напала на СССР в три и краткой раз, и это снова назвали «зимней войной». К сожалению, насыщенность зенитными пушками и расчетами не очень помогла СССР, ибо Финляндия не обладала крупными авиационными или танковыми соединениями. Было крайне трудно понять, зачем финны в третий раз напали на СССР. Первые два нападения были крайне логичны: советская Россия, ослабленная Первой мировой войной, а затем и гражданской, в которой не участвовали финны, а мирно отсиделись со своей отмобилизованной армией в тылу, вполне бодро мочили сначала гражданское население, объявив о плане создания Великой Финляндии, начав геноцид русского и иногда населения, короче, не финнов. Вырезав мирное население, они напали на СССР и при поддержке Германии, Швеции и Белого движения достаточно бодро разгромили Красную армию. Затем было несколько лет террора и терроризма, когда травили водопровод и прочие мерзости против мирного населения Петрограда, который в будущем назовут Ленинград, не забывая, впрочем, построить лагеря смерти для красноармейцев и жителей вновь присоединенных территорий, отжатых у СССР, разумеется, не финского или карельского происхождения, ибо карелов воспринимали, как угро финнов и родственный народ. Вторая война также имела смысл, и снова были потери территории и геноцид русского населения. Похоже, финики очень поверили в себя, потому решили разгромить СССР в третий раз, после индустриализации. Но оказалось, что казалось, как и в первой версии войны, несмотря на все плюсы для финнов по типу линии Маннергейма и подготовленной и развернутой армии, разгромили фашистов, они, как и Третий рейх, использовали свастику, только голубую и не про германскую кровь, а финскую, твердили, в течение полугода, как и в известной мне истории. Да были достаточно крупные потери, ибо армия только училась воевать, да и условия войны были не самые благоприятные. Опять же, Финляндия готовилась напасть на СССР, а Союз только разворачивал свои дивизии, были и банальные ошибки командования. Разумеется, не было тех огромных потерь, о которых мечтали либералы из 21 века, озвучивая чудовищные цифры, просто это были достаточно крупные потери. Поляки также уперлись в 1939 и снова наглые лягушатники объявили свою странную войну и не стали воевать с Третьим рейхом. Снова повторился разгром 1940 года Франции, где самым легендарным сражением считалось успешное бегство из Дюнкерка. Как я помню, французы в 21 веке будут очень гордиться тем фактом, что немцы так и не взяли Париж. Кстати, да, они в него вошли, а вот взять не удалось. Трудно брать штурмом столицу капитулировавшего государства, да и невозможно в принципе, ибо войска тебе и так сдались, с кем ты будешь сражаться, максимум войти и начать резню мирного населения, но также не имело особого смысла. Лягушатники встречали немцев, как родных. Парижское такси, все как один выехали за немецкими военнослужащими и мало того, что бесплатно, так еще с особым уважением и почетом доставили немецких братьев-нацистов в свою столицу. Проститутки встречали войска вермахта с ликованием, и месяц все бордели Парижа работали абсолютно бесплатно. 11. Работали абсолютно бесплатно, реальный исторический факт, как и оборона Рейхстага солдатами и офицерами-французами. Отсюда и удивление немецкого генерала, и вопрос: эти тоже нас победили, при подписании капитуляции, ибо сражались на одной стороне, но как-то союзники оказались в стане победителей. Потом в реальной истории французы сами себе не простят своих же действий, потому женщин, которые спали с немцами, что было обычно и общепринято, ловили и стригли наголо. Мужчин же, которые сотрудничали с нацистами, никто не трогал, их была почитай вся Франция, да и по зубам можно было получить для солдат и офицеров вермахта. Прохожие поили вином и угощали сыром, это было объединение двух германских народов. В этот момент появился полковник де Голль, что объявил о сопротивлении, но мое положение директора ФБР смогло помочь продавить позицию, что мы не признаем мнения фриков и отщепенцев, а вот Францию объявить союзником Гитлера. В войну пока никто не вступал, и Англия вела эту войну одна, были, разумеется, и поставки ленд-лиза, чего-чего, а продавать оружие по безумно завышенным ценам и прочее военное оборудование было не просто выгодно, а безумно выгодно. Ограбить наглов было святое дело. Самое же интересное задание заключалось в том, что мне нужно было привлечь США и не святого Патрика в союзники в предстоящей войне. Как я понял из сообщения из центра, будет даже рассмотрен вопрос о присвоении несуществующего в НКВД звания маршала в случае выполнения задания. Это разные дебилы из 21 века считали, что Сталин не знал о предстоящем нападении Третьего рейха. Ага, не знал, потому готовился. Единственное, что не мог знать вождь дату или хотя бы год, в котором совершат нападение гады немцы. Однако, даже в известной мне истории глубоко в тылах готовились базы под эвакуируемые заводы. Почему их сразу не ставили на Урале? Так население. Кроме завода нужны люди, которые на тех заводах будут работать. Ужас разгрома 1941 был в том, что СССР и так уступал по количеству населения Третьему рейху и его союзникам. Однако, потеряв Украину, Белоруссия, западные области России, которые имели самые большие по плотности населения в стране, Советский Союз стал уступать по населению даже одному рейху. Потому байки, что трупами завалили, были лишь байками. Население СССР очень уступало населению Германии, да еще некоторые республики были частично пригодны для мобилизации. Для примера, в Грузии о войне не знали в некоторых аулах до 1948 года, пока не встречали ветеранов ВОВ, что уже давно вернулись с войны, которая давно закончилась. И это в относительно близкой Грузии. Где-то в горах Таджикистана о ВОВ, возможно, не знали и в 21 веке. Причем ладно бы знали, не знали. Привези местных, и на каком языке ты с ними будешь разговаривать, отдавать команды, максимум найти знающих русский и, скажем, узбекский язык, поставить командиром и использовать, как тыловые подразделения. Ибо в обозе не так уж и важно, насколько быстро дойдет приказ до условных солдат, что кобылам хвосты крутит. Вот эти вот тыловики, что расхищали тушенку со складов вместе с водкой и спиртом и становились в будущем героями, ибо у них было больше всего наград у представителей малых народов, были ближе к штабу и тупые. Им показывают штабные воровать, они и воруют, попадались, конечно, шли под трибунал и их расстреливали. Но те, кто выжил, имели медали и ордена фактически за расхищение тушенки со склада. Как это легко проверить? Так, по процентному показателю потери наград. Скажем, призвали 1 миллион русских и 100 человек каких условных казахов. Разница колоссальная, но если их считать по процентам, где 1,000000 равно 100% и 100 человек равно 100%, то разницы нет. Потому можно посмотреть, сколько погибших, ибо пули или снаряду глубоко плевать, русский ты или казахский, трус или герой. Тут выясняется, что потери среди казахов минимальные, именно не количество убитых, а в процентном соотношении, а вот медалей и орденов они получили чрезвычайно много. Когда потери равны потерям в глубоком тылу, остается вопрос, за что собственно получены награды. Просто во время войны, когда не хватало всего и все было ценность. Нижнее белье, оно же белуга, что носили мужчины и женщины, и плевать, что мужское, гимнастерки, кирзовые сапоги, обмотки, пилотки, ремни, еда, алкоголь, махорка, то все это превращается в товар. Потому можешь смело отнимать от общего населения СССР еще не в оккупации населения Узбекистана и прочих станов. Грузия, Армения, Азербайджан тоже в минус. Опять же, население республик, входящих в состав РСФСР, тоже довольно условно пригодны для службы. И получается, на осень 1941 население 100 миллионов. Отнимаем условно пригодное для мобилизации, выходит 40, ну максимум 60 миллионов. Ну можешь начинать заваливать трупами, так ты точно проиграешь войну. Потому и строили заводы в западных областях СССР, там было население. Только рассказы об эвакуации тоже зачастую фейки. Привезли станки и бросили их в снег, те и начали работать. Зависит от того, какой станок. Некоторые просто не могут стоять на земле и плевать, что они будут ржаветь и прочее. Зависит от весов, с которыми они работают. Если нет фундамента, поставь на простую землю, скажем, пресс, и потом попробуй этим прессом раздавать нужное тебе, скажем, весом полтонны усилия или в тонну, а две, и чего будет? Станок под землю уйдет, ты лежа возле него работать станешь. Это я молчу о необходимости провести электричество к станкам. Мало того, оно не из розетки берется, надо поставить где-то электростанцию и протащить провода. Некоторые станки еще требуют подведения к ним воды ТЕ, нужен рабочий водопровод. Причем таким станкам вода зачастую должна поступать под давлением ТЕ, требуется некая насосная станция. Так что заводы вполне себе были построены, возведены фундаменты, подведена инфраструктура, а что под открытым небом? Было такое. Вот только вокруг завода еще не возведены корпуса цехов, но сам завод уже готов. Почему он готов, если Сталин не готовился к войне и не думал о возможной эвакуации заводов? Простейший вопрос на логику. Потому и полученный из центра приказ привлечь США в войну нашим союзникам нисколько меня не удивлял. Как, впрочем, и возможные награды за выполнение задания центра. Как говорилось в СССР, все для фронта, все для победы. Предстояло лишь убедить не святого Патрика. Господин президент, обстановка в Европе вынуждает нас выслать свой экспедиционный корпус в СССР. Ленстер, а зачем нам вступать в войну на первом ее этапе, когда противники наносят максимальный ущерб друг другу? Понимаю вас, господин президент, пусть СССР и Рейх максимально ослабит друг друга, а мы снимем сливки. Видишь, ты сам все понимаешь. Если бы речь шла только о разборках гангстеров, я бы с вами согласился, но есть неучтенные моменты. Например, русские научатся воевать, объективный факт, сэр, что ветеран боевых действий в сражении лучше новобранца. ГМ. Тут я, пожалуй, соглашусь, но не убедил. В ходе наступления русские займут больше стран, причем речь идет именно про оккупацию целых стран союзников Гитлера, а не каких-то там ферм или городков, пусть даже крупных, сэр. И это принимается, но не убедил. Кроме рядовых бойцов, русские обучат своих генералов, а мы нет. Что ты конкретно предлагаешь, Бернард? Выслать союзникам корпус наших войск? Пока нет боевых действий, это будет очень просто. Это очень дорого. Сталин ожидает нападения, можно переговорить, и часть расходов или даже все на этот экспедиционный корпус возьмут на себя сами русские. Продолжай. Я могу быть откровенным, сэр. Ленстер, ты начинаешь меня раздражать. Ты обязан быть откровенным. Нам, в общем-то, наплевать, сколько погибнет разного быдла. Среди солдат и офицеров корпуса не будет людей из уважаемых семей нашей страны. Ты говоришь очевидные вещи, Берни, сынок, ближе к делу. Зато наши генералы обучатся управлять войсками, управлять современной техникой в бою, координировать ее взаимодействие. Мне надо каждое слово из тебя тянуть. Чем больше наших войск окажется на западных границах СССР и вступит в бой, тем лучше. Потери не имеют значения. Я тебя понял. Разумно. Разработай проект отправки и подайте мне документы. Будет сделано, господин президент. Ни святой Патрик не сделал бы своего состояния и не добился высокого положения в обществе, если бы не был циником до мозга костей. Ему в целом наплевать на СССР, как, впрочем, и на простой народ в США. Зато он вполне себе понимает, что армия подконтрольная Вашингтону, просто смазка для штыков для европейских войск, потому она должна пройти обучение. Это очень давняя мечта многих президентов США, ибо со времен столкновения с теми же французами, когда там сам Баня Наполеон правил, показала, чего стоят американские солдаты. Опять же были бои с англичанами, во времена войны за независимость, где красномундирники рвали войска США, как тузик грелку. Однако со времен Древнего Рима, когда его железные легионы доказали, причем сразу всему известному на тот момент миру, что армия победит любого варварского вождя, какими бы лихими и смелыми не были личные бойцы его дружины. Однако именно в это время римские легионы использовали дикарей вместе с легионами, как своих союзников. Те обучались дисциплине. Для примера знаменитой Армении, впрочем, Гитлер его уже переименовал в Германия, ибо не дело, когда какой-то там армянин командует смелыми германцами, особенно когда ты развиваешь пропаганду о превосходстве арийской расы. Вполне себе служил союзным вождем при римском легионе, многому научился, и уже в Тевтобурском лесу, когда уже выступил против римских легионов, показал, чему научился. Потому я не очень рассчитывал на дивизии армии США, что они очень помогут СССР в пограничном сражении. Однако даже если одного нашего парня сохранят, хотя бы один не погибнет, уже все будет не зря. Да и какой бы нелепой и слабой ни была эта самая дивизия, нужно время для ее уничтожения. За это самое время или подойдут русские союзники, или просто перегруппируются и займут новые рубежи обороны. Главная же задачка Сталина, которую я, кажется, разгадал и полностью одобрял решение, заключалось в другом. Чем больше простых американцев пройдет рука об руку с советскими солдатами, деля не только славу побед, но и горечь поражений, что порой не менее важно для сплочения, тем более преданного союзника обретем, так сказать, повязать кровью, причем своих друзей и союзников, теряя и в боях, так и кровью врагов, когда солдаты будут мстить за потери. Потом ветеранов, что вернуться с полей сражений, будет трудно убедить в том, что русские плохие, наоборот, они будут рассказывать, как их спасла та или иная русская воинская часть, ну или наоборот, как они выручили русских парней. Причем Экзюпери не был идиотом, мы действительно в ответе за тех, кого приручили. Потому факт того же спасения союзников, а не получения помощи, будет также греть душу и объединять наши народы. Причем по проекту мы собирались перекинуть 156 тысяч человек, или 20 дивизий 12, 20 дивизий, реальное число дивизий, что приняли участие в высадке в Нормандии в 1944 году. ГГ хоть и пытается переломить ход истории, ему местами удается это сделать. Однако история штука сложная и в том или ином виде пытается вернуться на круги своя, через Дальний Восток, что займет продолжительное время. Благо перевозить поездами, сразу после пересечения пролива, да еще не находясь в состоянии войны, все же проще, чем делали США в той известной мне истории, перевозя исключительно флотом, да еще и в условиях боевых действий, где те же подводники Третьего рейха пытались и порой крайне успешно топить суда противника. Глава 17. Великая Отечественная война. Великая Отечественная война для СССР началась также 22 июня 1941 года, но наши дивизии сыграли в некотором смысле решающую роль. Для примера, в известной мне истории был заговор, и самолеты на аэродромах Прибалтики стояли без штатного вооружения, были демонтированы пушки и пулеметы. Генерал Павлов вообще мотал механизированные корпуса по лесам, когда они были нужны на фронте. Более того, полученный за сутки приказ привести войска в полную боевую готовность не был доведен до личного состава. Однако, используя свои каналы связи, в момент начала войны первыми выступили дивизии США, хоть их и было мало относительно войск СССР. Наши 20 дивизий и 170 РК, но русские повели себя стандартно. Сам погибай, а товарища выручай. Видя, что союзники из Америки рубятся просто войск ЕС, европейских союзников, и несут огромные потери, командование РК, причем больше средний командный состав, приняло решение помочь своим союзникам и всеми силами навалились на вермахт и войска его вассалов. Как и в прежней истории, в некоторых местах все атаки ЕС были отбиты. Перейдена граница СССР и оккупированы некоторые районы Венгрии и Румынии, но в Белоруссии творился настоящий ад. Да генерала Павлова удалось уничтожить, его просто прирезали в пьяной драке. Но вот наследники остались. Механизированные корпуса уехали куда-то в леса, хотя они были нужны на фронте. Одновременно прибалтийские войска, интегрированные в РК, активно вырезали русских в своих частях и массово переходили на сторону нацистов. Однако и полного разгрома не получилось. Войска пятились, несли ужасающие потери, но огрызались и отступали более, чем организованно. Как только терялась связь и управление, тут же налаживалось через американских союзников, которые не имели в своих частях предателей, работающих на Абвер. Брест, 22 июня 1941. Казармы крепости были разбужены артиллерийским обстрелом. Похоже, немцы захватили мосты через Буг и активно переправлялись на нашу сторону. Видя тяжелейшее положение, в котором оказались русские союзники, как танки ЕС ползут через мост, не встречая сопротивления, мной было принято решение нанести удар нашими гаубицами по автомобильному и железнодорожному мосту. Парни, кажется, зажали наших Иванов. Задача — обрушить первые и последние опоры моста, середину не трогайте. Там же большие скопления неприятеля, — ответил мне второй лейтенант. Вот именно, главное не дать им перебраться к русским и отступить, далее они достанутся нашим гаубицам. Все было почти похоже на учение, практически сразу были обрушены опоры, что позволяли подвозить подкрепление с вражеского берега, а примерно через 3 минуты техника и пехота врага не смогла пересекать мосты и сгрудилась в его середине. Но тут раздался жуткий вой. Так работали лаптежники, у них были не убирающиеся шасси, прикрытие специальной защитой, за что наши союзники их так и прозвали. Наше ПВО работало, как сумасшедшие, ребята стреляли на разрыв стволов, прикрывая пушки, когда мои бойцы скрылись в специальных укрытиях в земле. Нам знатно досталось, но и авиацию врагов мы проредили. Жаль, что герои ПВО заплатили слишком дорого, у нас практически не осталось пушек 8-8, но я снова отдал приказ бежать к нашим гаубицам и добивать противника на мосту. Однако видел в бинокль, но противник использует резиновые лодки, высаживает десант. А вот и русские пограничники проснулись, работают пулеметы, каждый метр по Бугу дается с большой кровью. Еще 15 минут работы по мосту, и вновь появляются лаптежники. Мои парни, услышав команду, воздух скрываются в земляных укреплениях. Ну вот и все. Наша батарея прекратила свое существование, гаубиц не осталось и нашего доблестного ПВО, благо хоть кто-то из ребят выжил из тех, что прикрывали нас от воздушных стервятников. Но где эти долбаные русские с их истребителями? Парни, поднимаем тягачи, двигаем к крепости, надо помочь эвакуироваться русским, там должны быть раненые, женщины и дети. Немецкие варвары рвались к городу Брест, однако Андрей Воробьев, как начальник линейного отделения милиции станции Брест, не растерялся. Сразу собрал всех бойцов, под рукой у него оказалось лишь 30 человек. Был отдан единственно правильный приказ — грузить всех женщин и детей на поезда, что находились на станции, и отправлять их в сторону Москвы, абсолютно наплевав на все расписания и куда должны были направляться поезда. Сформированы отряды из милиционеров, что получили оружие и выдвигались встречать врага. Также их пополнили добровольцы из железнодорожников. Андрею Яковлевичу 13, Андрей Яковлевич Воробьев, герой, который спас своими решениями многих мирных жителей. В отличие от героев Брестской крепости, они вели бои в подвалах вокзала до 1 июля 1941, а в ночь с 1 на 2 пошли на прорыв. Уже не было смысла держаться в подвалах. Мирные жители были или эвакуированы, или захвачены немцами ТК, сам вокзал пал. Сам же Воробьем попал в плен, по словам сына, последние слова, что он слышал от отца перед казнью: «Будь героем, сынок, была дорога каждая минута». Но даже в такой ситуации ему пришлось отвлечься. Перед ним стоял лейтенант войск союзников из США. Тот на корявом русском языке докладывал: «Командир комендантской роты, весь транспорт штаба предоставлен для вывоза гражданских, готов занять любое место для обороны вокзала. Ты-то мне и был нужен, лейтенант», — улыбнулся Воробьев. «Весь возможный транспорт, что не был востребован штабом артиллерийского полка, был отдан русским, они вывозили гражданское население в тыл. Рота коменда через граждан США заняла оборону возле светофора 14, возле светофора, в реальной истории оборону заняли бойцы группы лейтенанта Бобылева. Но в нашей АИ данная группа осталась свободной и смогла усилить другие участки обороны ЖД вокзала. Пусть и комендантская рота, зато было много пулеметов и даже минометы. Под звуки разрывов и тревожные очереди пулеметов застучали колеса, гражданские лица отправлялись в тыл. Внутри США не святой Патрик выступил с обращением к народу Америки и выразил уверенность в будущей победе. Сами же американцы ТК бомбы не рвались на их земле, были положительно настроены к бойцам РК, как к нашим союзникам, но войны внутри страны не ощущалось. Скорее начиналось очередное телешоу. Наши полевые корреспонденты, напичканные кинокамерами, по возможности снимали множество репортажей о мужестве наших войск. Впрочем, отдавая дань уважения и русским союзникам, снимались и транслировались зверства европейских варваров, когда они шли в атаку, прикрываясь захваченными мирными жителями. Мягко говоря, всех европейцев очень не любили и считали дикарями. Нацизм — античеловеческой идеологией, которой не должно существовать. Напоминали, что родоначальником нацизма была такая страна, как Великобритания. Припоминая, как Елизавета зиговала, также рассказывали стихи Киплинга, в частности «Бремя белого человека». Хоть и шли поставки ленд-лиза в Англию, но она была уже приговорена. Приговорена, как идейный вдохновитель и союзник Гитлера, который лишь случайно оказался вовлечен в войну против своего же детища. Еще бы было иначе. Надо понимать, не святой Патрик пользовался безусловным авторитетом и был крайне властным мужчиной. Однако и он не мог идти против Томми Холла, а ирландцы. Ирландцы любили англичан, как собака палку. Пограничное сражение СССР проиграло и в этой версии истории. Еще бы, такая мощь навалилась на страну. 20 дивизий США не могли помочь выиграть сражение, зато помогли избежать тотального разгрома. Если на ноябрь 1941 Москву было практически нечем и некем защищать и формировались многочисленные ополчения, были брошены в бой курсанты, то в новой версии истории потрепанные части огрызались и отходили, сначала до линии Сталина, впрочем и там закрепиться не удалось, а затем и до Москвы, а потом был легендарный удар сибирскими дивизиями. Правда, и мы поставили подкрепление из США, что хоть немного, но помогло нашим союзникам. Сибирь и Дальний Восток — особый край. Там русские жили давно, хоть и были малые народы, автономные края и даже республики. Вот только жили там храбрые, гордые люди. Они не косили под дурачков, дескать, не понимаю на русском, и не просились в тыл. Потому были доблестными бойцами, но и потери у них были наравне с русскими. Нет, больше их не было, ибо количественно русских парней все же больше. Вот в процентном соотношении потери были равны. Когда речь о процентах не имеет значения, на фронт ушел 1 миллион солдат или просто 100 человек. Да и награды они получали не столь часто, как и русские парни. Просто не отсиживались в тылу, воруя тушенку и прочие шинели, за что получали награды от коррумпированных офицеров. После зимнего наступления РК и войск союзников из США фронт замер. Все готовились к летней кампании. Если в известной мне истории на лето 1942 было собрано очень много войск, но они не были достаточно насыщенные техникой, такой как самолеты и танки. Более того, идиоты или предатели настояли на том, дабы наступление началось сразу на всех фронтах. Таким образом, СССР якобы быстрее получится освободить, и как аргументы в спорах приводился факт наступления под Москвой, то теперь начались политические игры. Мне удалось убедить руководство из НКВД, что рисковать не стоит. Неизвестно, как к возможным поражениям отнесутся в Вашингтоне. Потому сконцентрироваться все имеющиеся для наступления резервы в одном месте и ударить на Волховском фронте. Да, припоминаю, как во времена пропаганды от наших соседей рассказывали сказки: если был украинский фронт, то на нем воевали исключительно украинцы. Вот существует Волховский фронт, наверное, на нем воюют исключительно волхвы, так сказать, маги и лекари, что кидают фаерболы в противника и хилом вытягивают своих магов из сложной ситуации. Ударив всеми резервами по одному из самых слабых союзников Третьего рейха, а конкретно Финляндии, была моментально снята блокада с города Ленинград. Основную силу на данном фронте со стороны противника составляли не очень многочисленные немецкие части, продавив которые финнов гоняли, как вшивого по бане. Тем более все их уловки и методы ведения войны были хорошо известны со времен Зимней войны. Кстати, когда научились их обходить и громить войска, именно тогда финики и капитулировали. Здесь и сейчас им противопоставить было просто нечего, кроме немцев, но немчики не были бесконечными, да и самому бесноватому фюреру были нужны. Потом в летом 1942 была разгромлена и оккупирована Финляндия, руководство которой, те, кто не сумел сбежать, предстали перед международным трибуналом. Маршал Маннергейм за множественные преступления перед человечностью был повешен. В Финляндии началась кампания по денацификации. Оставив достаточное количество оккупационных войск, резервы просто укрепили остальные участки фронта и ожидали действий нацистов. И если Советский Союз сейчас не имел сил, дабы вести наступление на всех фронтах, европейские союзники уже не имели таких сил, потому предсказуемо начали наступление на Сталинград. Однако свежие армии, что не были потрепаны в многочисленных, бессмысленных наступлениях, довольно бодро встретили врага. Нет, мы пока не научились вместе с русскими легко ломать идеальную военную машину немцев. Фактически мы огребали люли, но не бежали, не было разгромов и котлов, просто пятились шаг за шагом, и противник подошел к Сталинграду только к осени, когда СССР стал в разы сильнее. Ведь Ленинград не просто город-герой, но и крупнейший промышленный центр страны. Оттуда пошли новейшие на данный момент истории танки КВ, а войска, закончив летнюю кампанию в Финляндии, прибыли в виде подкреплений. В результате в нашей версии истории битва за Сталинград была, но в сам город врага не пустили. Окружение Паулюса произошло также зимой, но уже возле города Сталина. Фронт ровно так же замер до летней кампании 1943 года. Вот в 1943 уже не только разведка СССР, но и ФРБ США докладывали о планах Гитлера устроить бойню под Курском. Ровно так же вначале заработала советская артиллерия, но в этой истории ее было просто больше, да плюс поддержали артиллеристы США. Причем мы работали по скоплению войск и техники, а немцы ударили, хоть и очень больно, по площадям. Случилась самая страшная битва, и снова она была под Прохоровкой. Вот только в этот раз потери все же были ниже, ибо не было котлов 1942 и тех страшных потерь неудачной летней кампании. Потому войска в основной массе сохранены и мобилизованы новые. Как результат, войск, в том числе обученных и воевавших войск, было просто больше. Потому и контрнаступление было куда более масштабным. Никто не заигрывал с поляками, пытаясь создать армию, тратя бесценные ресурсы на хотелки поленьев. Более того, никто не занимался освобождением Польши, наоборот, шла оккупация генерал-губернаторства. Поляки должны были ответить за свои зверства и предстать перед международным судом. Это в моей версии истории они каким-то чудом, постоянно помогая Германии и фактически выступая союзными войсками, оказались в числе победителей, которых освобождали. Несправедливость должна быть устранена. В частности, Франция, которая при мне даже в 21 веке скрывала потери во Второй мировой войне, что понесла, воюю на стороне нацистов, в частности ее дивизии СС до последнего вздоха защищали Рейхстаг, должна была ответить. Потому после взятия Берлина 5 мая 1944 года война продолжилась. Все, абсолютно все союзники обязаны были ответить. Постепенно пала Франция, а затем и Испания, и только 9 мая 1945 года была окончена война в Европе. После капитуляции Лондона единственной королевской семье удалось избежать суда. Англия долгое время не желала капитулировать, а высадить десант на проклятый остров было достаточно проблематично. Потому 4 мая был нанесен ядерный удар по Лондону. Мы, США, испытали первую атомную бомбу, а уже 7 мая была испытана вторая атомная бомба и применена по городу Брайтон. Уже 9 мая был подписан мирный договор. СССР, будучи верен своим союзническим обязательствам, перекинул войска на Дальний Восток и разгромил Квантунскую армию Японии. Императорская Япония прекратила свое существование и также подписала мирный договор. Начался международный трибунал над нацистскими преступниками Европы. Сама по себе Европа была разделена на оккупационные зоны США и СССР. Хоть я и просил отдать данный бесполезный клочок суши Москве, бесполезно не святой Патрик имел свои взгляды на послевоенное мировое устройство. В Европе было запрещено образовывать государство ТК, это ведет к построению античеловеческих обществ. Запрещено иметь армию, валюту, флот, торговлю и производство. Разрешено заниматься сельским хозяйством и развивать туризм. Закрыты все учебные заведения. Обучать грамотности европейцев было запрещено под страхом смерти. Было введено два языка общения – русский и английский. Остальные признаны вредными диалектами. Нельзя было подать обращение в оккупационную администрацию, повесить вывеску и т.д. на вредном диалекте. Единственные два народа, что смогли сохранить право на язык, образование и национальную самобытность, были греки и сербы, которые сражались против нацистов. Начиналась новая эра, эра дружбы двух континентов и экономической конкуренции. Вместо эпилога – Конфедерация СССР. Неожиданно во время процесса над европейцами было совершено покушение на несвятого Патрика, Какой-то фанатик из англичан бросился под автомобиль вместо с бомбой, довольно мощной бомбой. Лидера страны пришлось собирать практически по фрагментам. В результате ТК у нас фактически было сопротивление. Последние несколько дней власть свалилась в мои руки. Даже сам наследник клана Шон Кеннеди заглядывал мне в рот, и я был его кумиром. Выборы были формальностью, ведь не важно, как голосуют, важно, как считают, а ирландский клан был сильнейшим в США, задавив всех конкурентов. Мной была найдена некая женщина в Ленинграде, и было разработано совместное дело врачей и вредителей. ФБР и НКВД ликвидировали заразу, и Сталина не убили в 1953 году. Был заключен расширенный союз, и пусть наша партия не называлась коммунистической, но при содействии молодого Шонни мы активно давили капиталистов. Социал-демократы США и коммунисты СССР создали конфедерацию, СССР 2.0. Началась здоровая научная конкуренция и взаимопомощь. К 1956 году голод на планете Земля был побежден. В 1959 году в космос полетел первый советский космонавт Юра Гагарин. Полет состоялся 12 апреля.